Какую же такую силу им придется сегодня демонстрировать? Загадку оракула Соня так и не разгадала, а значит, не подготовилась. Впрочем, судя по лицам остальных принцесс, они тоже не слишком-то готовы. Все стояли у выхода на арену, да поглядывали на собравшуюся толпу. Если в первый день Соне казалось, что народу на стадионе тьма тьмущая, то на второй она поняла. Их было так мало, наверное, просто потому, что не все успели доехать. Арену окружало людское море. Интересно, как у них тут с безопасностью и с соблюдением порядка? Без четкой организации передавят же друг друга. Или на царственных особ покушаться надумают. В ее мире такое бывало не раз, хотя к безопасности там гораздо серьезнее относятся. «А как здесь с охраной?» — спросила она Анечку. «Массовые мероприятия? Скорая должна дежурить, полиция? Или кто тут? Лекари и кто?» Она не знала. Соня надеялась, что экзамен по местному мироустройству оракул устраивать не станет, иначе ее шансы равны нулю. К тому же, по поводу сегодняшнего конкурса, истукан выразился четко и понятно. Ума не надо. Анечка улыбнулась. «Ну, конечно, скорая и полиция. Откуда бы им тут взяться? А вот с полсотни дежурных магов есть. Они меняются каждые 2 часа. Следят. Как только кто-то драку затеет, их сразу выключают и аккуратненько выносят. А если кому-нибудь дурно станет, лечат импульсом, дистанционно. Правда, после таких мероприятий самих магов лечить надо». «Почему?» — удивилась Соня. «Выматываются. Легко, думаешь, магичить?» Соня вздохнула. Она не знала, легко или сложно. Пока вся ее магия оставалась на кухне, вроде бы было просто. Но теперь-то у нее должно получаться колдовать и без кастрюлек-поварешек. Конечно, подходящая царская жена все утро бы тренировалась, отрабатывала магические приемы. Соня вспомнила, как она провела утро перед состязанием и густо покраснела. Остается лишь надеяться, что оракул будет к ней благосклонен. «А почему ты меня спрашиваешь? Спросила бы у своего юного приятеля. Он тоже тут задействован». «Кай?» Вот этого она не ожидала. По ее глубокому убеждению, Кай мог быть задействован только в шалостях и проказах. «Конечно! Всеобщая мобилизация магов. Никто в сторонке не отсидится». «И Авикон тоже?» Мысль о том, что где-то рядом в толпе стоит могущественный враг и внимательно смотрит, оптимизма не добавляла. Анечка только всплеснула руками. «Да ты совсем не в курсе новостей. Авикон давно уже в Серой башне, с самого твоего возвращения». «Серая башня? Ну да, тюрьма для благородных. Весьма уютное местечко, надо сказать. Ведь и тут устроился. В серую башню его». Соня фыркнула. «Много чести. Надо было отправить в самую обычную тюрьму». Анечка посмотрела на нее изумленно. «В какую обычную тюрьму? Серая башня — тюрьма для благородных, потому что у них магический дар есть. А башня сделана из какого-то чудо-камня. Он магию глушит. Посадил бы ты иначе мага в тюрьму. Он оттуда выберется сразу же». «Ясно». Соня пристыженно замолчала. «Наверное, все-таки следует взять какой-нибудь приличный справочник по здешним реалиям, да и изучить его досконально». В этот раз принцессы и вправду остались одни. Их благородные супруги наблюдали за действом с балкончика. Соня поискала глазами принца. Вон он. Смотрит. И ведь верит в нее почему-то. Наконец, ожидание подошло к концу. Глашатай вышел к зрителям и завел долгую приветственную речь, в которой упомянул мудрость правителей, красоту принцесс, великолепие их края и упоминал бы еще долго, пока все не заснут. Но оракул сверкнул огненными очами, и торжественная речь была скомкана. «Сегодня наш достопочтенный оракул счел нужным проверить, насколько сильны принцессы в магии. Мы не будем выяснять их виртуозность владения заклинаниями. В конце концов, заклинания всегда можно выучить, опыт приобрести, а вот сила дара остается неизменной. Если и можно ее развить, то совсем немного. Так что сегодняшнее состязание будет только на силу воздействия». «Сила есть, ума не надо», — вспомнила Соня, в очередной раз убедившись, что оракул и не думал с ней шутить. «Интересно, как же собирается оракул испытывать их силу?» Ответ на этот вопрос она узнала спустя несколько минут. На арену начали выносить и устанавливать на возвышение серебряные ведра, вроде тех, в которых принц присылал ей тюльпаны. Глашатай разъяснял принцессам задачу. «Вам нужно всего лишь сбросить эти емкости с водой. Какие заклинания вы при этом будете применять, дело ваше. Самое малое, что от вас требуется, сбросить сосуд на землю. Но оракул также будет следить за тем, какую силу вы при этом проявите. Использование разрешенных в королевстве артефактов не возбраняется». Соня вздохнула. «Как же ее проявлять, эту силу? Что-то приготовить да загадать, чтобы это чертово ведро само грохнулось, а еще лучше подскочило вверх, перевернулось 3 раза, а уже потом грохнулось. Она не сможет. Вчера она магичила, и вроде бы сегодня уже должна уметь колдовать безо всяких приспособлений. Наверное, может». Соня похолодела. «А вдруг это была плохая идея насчет бутербродов? Что, если кулинарная магия и правда напрямую зависит от того, насколько сложные и вкусные блюда она готовит? Тогда у нее мало шансов победить в сегодняшнем состязании». Она оглянулась на храм Оракула, над которым уже висели 4 сияющих столпа. 3 очень даже скромных, и 1, гордо взметнувшийся ввысь, Анечкин. Соня встала напротив своего ведра. «Чтоб ты упала прямо сейчас!» — подумала она в сердцах. Но ведро даже не шелохнулось. «Ага, значит, с ведрами так не выйдет. Время идет, а она бездействует. Так не годится». Соня оглянулась на соперниц. У всех в руках какие-то артефакты. И только одна из принцесс пришла на состязание с пустыми руками. Угадайте, кто? Ну, конечно, та самая, которая думала, что запросто победит. Так, не раскисать. Соня судорожно вспомнила фильмы про колдовство и волшебство. Как они там колдовали? В основном с волшебными палочками. Или как-то так. Скинула руку и громко приказала своему ведру: «Упади!» Никакой реакции. Надо вспомнить, что она загадывала вчера на кухне. В точности. Научиться магичить просто так, без всяких внешних приспособлений. Вот бестолковая. А ведь «упади» — это уже вроде как приспособление, заклинание. Или нет? Ладно. Попробуем иначе. Соня уставилась на ведро и вообразила, как оно медленно сдвигается с места, наклоняется, ползет дальше, плюхается вниз с грохотом и звоном. В тишине раздался грохот и звон. Соня вздрогнула. Ее собственное ведро как стояло на месте, так и стоит. Обернулась и увидела то, чего и следовало ожидать. победный взгляд Лизаветы и ее серебристую посудину в луже воды. Никаких пораженческих настроений, не отвлекаться, не думать о возможном проигрыше, сосредоточиться только на этом чертовом ведре, чтобы ему провалиться вместе с этим столбом. Раздался страшный грохот и гудение. Толпа в один голос ахнула. И Соня с изумлением обнаружила, что у нее получилось. Ведро вместе со стойкой действительно ушло под землю. Соня выдохнула. Вроде бы с заданием она справилась. Правда, ведро не совсем упало на землю, а провалилось под нее. Но это уже детали. Она отошла подальше туда, где уже сияла победной улыбкой Лизавета, и стала наблюдать, как пытаются свернуть свои ведра Катерина с Анечкой. Все-таки правы были все те, кто говорил, без магии второго типа победить в состязаниях очень сложно. Уже с полчаса принцессы шептали заклинания, что-то бормотали, прижимали к себе какие-то кольца и подвески, но ничего не помогало. Состязание затягивалось. Анечка с сомнением, Соня это видела очень хорошо, достала из складок платья мерцающую штуковину, похожую на украшение. Почему-то Соне стало не по себе. Анечка выставила впереди себя артефакт, что-то прошептала. Яркий луч ударился в ведро, отразился от него и вернулся назад, к ней же. Она вскрикнула и упала без чувств. Ведро Катерины пошатнулось и рухнуло на землю, но на него уже никто не смотрел. Все бросились к упавшей принцессе.